отождествляется с критско-минойской цивилизацией. Правда, как и все остальные, эта гипотеза не лишена некоторых натяжек. Зато ее подтверждают многочисленные данные археологии, истории и геофизики. Предположение о том, что Атлантида находилась в Восточном Средиземноморье, впервые высказал итальянец Бартолли в 1780 году. А в конце XIX столетия раскопки французских ученых привлекли внимание к острову Санторин. Центральная часть острова много лет назад погрузилась в воду, и остатками его сегодня являются три острова – Тира, Тирасия и Аспраниси. Находки археологов свидетельствовали о том, что здесь некогда процветала достаточно высокая культура. Обитатели Санторина знали систему мер и систему исчисления. Они добывали известь и строили сложные сводчатые сооружения, расписывали стены фресками. У них успешно развивались сельское хозяйство, ткачество, гончарное искусство. Санторин, вероятно, является одним из центров крито-минойской цивилизации. Около 1500 года до нашей эры эта цивилизация находилась в зените своего расцвета. Жители Крита рано освоили обработку металлов и начали ими торговать. Считается, что Крит был первым крупным металлообрабатывающим центром в Европе. Способы земледелия на Крите и в описанной Платоном Атлантиде практически совпадают. Имеется и много других совпадений в политическом устройстве, общественной и культурной жизни. Столицей крито-минойского государства был Кнос, великий город, прославленный Гомером. Флот критян господствовал на море, а обширная торговля и многочисленные войны способствовали усилению государства. Эгей, царь Афин, потерпел поражение от критского царя Миноса, и Афины были вынуждены платить дань Криту. Но внезапно критская цивилизация прекратила существование. В 1972 году Фигуй высказывал мнение, что платоновская Атлантида была островом в Эгейском архипелаге, затонувшим в результате геологической катастрофы. Этим островом мог быть только Санторин, часть которого погрузилась в море, а оставшаяся часть была покрыта толстым слоем вулканической пемзы. А 19 января 1909 года Фрост опубликовал в Лондонской Таймс свою гипотезу о том, что рассказ Платона об Атлантиде представляет собой литературно-философское повествование о гибели крито-минойской цивилизации. А дальнейшие раскопки и исследования показали, что около 1520 года до нашей эры на Санторине произошел взрыв вулкана, в результате которого центральная часть острова была разрушена и затоплена. Взрыв вызвал катастрофические последствия во всем Средиземноморье, больше всех пострадало Минойское государство. Селения и поля были погребены под вулканическим пеплом и шлаками, гигантские цунами смыли в море десятки городов. А как же быть с датой гибели Атлантиды? 9000 лет назад, от даты разговора Солона с египетскими жрецами. Если принять за дату катастрофы 1500 год до нашей эры, то получается, что гибель Атлантиды имела место не 9000, а 900 лет назад. Такая ошибка, по мнению исследователей, могла возникнуть из-за разницы в системах исчисления, применявшихся в Египте и Греции. Так что же? Тайна Атлантиды раскрыта? Утверждать это сегодня наверняка, пожалуй, никто не решится. Хотя крито-минойская версия объясняет практически все, сказанное Платоном, вопросы еще остаются, а вместе с ними остается и загадка.